Лен и Кончита Уоррен. «Большие семьи, может быть, и норма, но это уже нелепость», – размышляла я, просматривая список своих дневных вызовов. 24-й ребенок. Наверняка какая-то ошибка, хотя это и не очень похоже на сестру Джулиану. Должна быть первая цифра неправильная. Я укрепилась в своих подозрениях, когда открыла хирургические записи. Всего 42 года, так что это невозможно. Все-таки приятно видеть, что и другие ошибаются, не только я. Мне предстояло нанести визит, чтобы оценить состояние матери и условия в доме с точки зрения допустимости домашних родов. Никогда этого не любила. Казалось такой наглостью просить осмотреть спальню, уборную, кухню, механизмы обеспечения горячей водой, люльку и постельное белье для малыша, но ничего не поделаешь, надо. Все могло оказаться весьма отвратительным, мы привыкли работать в довольно примитивных условиях, но если они действительно никуда не годились, мы имели право отказать в принятии родов на дому, и женщине приходилось отправляться в больницу. «Миссис Кончита Уоррен – необычное имя», – думала я, катясь к Лаймхаусу. Большинство местных женщин звали Дорис, Винни, Этель, произносилось как Ф, или Герти, но Кончита. Это имя дышало сладостью южных стран, искрящейся, наполненной до края. Примечание из «Оды соловью» Джона Китса. Конец примечания. Что Кончита делала на серых улицах Лаймхауса, окутанных пеленой серого дыма, серым небом над головой? Я свернула с главной улицы в узкие проулки и с помощью незаменимой карты определила, где нужный мне дом. Это был один из лучших, больших домов, 3 этажа с полуподвалом, выходящим в сад, по 2 комнаты на каждом этаже и 1 в полуподвале, итого 7 комнат. Многообещающе. Я постучала в дверь, но никто не открывал. Обычное дело. Однако никто и не крикнул «Заходи, милашенька». Мне слышался изрядный шум внутри, так что я снова постучала сильнее. Никакого ответа. Ничего не оставалось, кроме как повернуть ручку и войти. Узкий коридор был почти, но все же не совсем непроходимым. 2 стремянки и 3 большие коляски выстроились вдоль стены. В 1 коляске беспокойно спал ребенок 7 или 8 месяцев. 2-я была полна чего-то похожего на стиранное белье. 3-я – угля. В те времена коляски были очень большие, с огромными колесами и высокими бортами, так что мне пришлось протискиваться мимо них боком. Лестница на 2-й этаж, тоже завешанная выстиранными пеленками, виднелась прямо по курсу. Омерзительный запах мыла, влажного белья, детских испражнений и молока в сочетании с кухонными запахами казался мне тошнотворным. «Чем скорее я отсюда выберусь, тем лучше», — подумала я. Шум доносился из полуподвала, но никакой лестницы вниз я пока не видела. Я заглянула в 1-ю комнату по коридору, очевидно, это было то, что моя бабушка назвала бы салоном, парадной гостиной, заставленной лучшей мебелью, безделушками и фарфором, с картинами, кружевом и, конечно, пианино. Такими салонами пользовались только по воскресеньям и особым случаям. Но если эта прекрасная комната и была когда-либо чьим-то салоном, то гордая хозяйка дома разрыдалась бы от ее нынешнего вида. Около 50 бельевых веревок крепились к рейке для подвеса картин сразу под карнизом красиво отштукатуренного потолка. С каждой свисало белье, свет проникал сквозь единственную линялую занавеску, которая, казалось, была приколочена к окну, прикрывая комнату с улицы. Отдернуть занавеску, очевидно, не представлялось возможным. Деревянный пол был услан всевозможным хламом, сломанные радиоприемники, детские коляски, мебель, игрушки, штабель дров, мешок угля, остатки мотоцикла, инструменты, моторное масло, бензин. Помимо всего этого, в комнате обнаружились многочисленные жестянки из-под краски, выстроившиеся на верстаке, кисти, валики, тряпки, банки со спиртом, бутылки с растворителем, рулоны обоев, банки с засохшим клеем и еще 1 стремянка. В 1 углу занавеска была подколота английской булавкой, 18 дюймов, пропуская достаточно света, чтобы осветить новую швейную машинку «Зингер» на длинном столе. Выкройки, булавки, ножницы и нитки были разбросаны по всему столу, и там же, совершенно невероятно, лежали несколько отрезов очень хорошего дорогого шелка. Рядом со столом стоял портновский манекен. Столь же невероятным, а также единственным, что напоминало салон моей бабушки, оказался рояль, стоявший у 1 из стен. Крышка клавиатуры была открыта, обнажая грязные желтые клавиши, местами с отбитой слоновой костью, но мои глаза были прикованы к названию производителя – «Стейнвей». Я не могла в это поверить. Стэнвей в такой комнате, в таком доме. Хотелось броситься его попробовать, но я искала путь в полуподвал, откуда доносился шум. Покинув комнату, я заглянула в следующую по коридору. Там обнаружился проход в полуподвал. Спускаясь по деревянной лестнице, я топала и шумела, как только могла. Никто ведь не знал, что я зашла в дом, и я не хотела их напугать. Я громко крикнула: «Здравствуйте!» Никакого ответа. «Есть кто-нибудь?» — бессмысленно добавила я. Там явно кто-то был, и по-прежнему никакого ответа. Дверь внизу лестницы была прикрыта, и мне ничего не оставалось, кроме как толкнуть ее и войти. Тут же воцарилась мертвая тишина, и я почувствовала, что на меня воззрился десяток пар глаз. Большинство из них были широко распахнутыми невинными глазами детей, однако среди них оказались и угольно-черные очи красивой женщины с черными волосами, не спадавшими ей на плечи тяжелыми волнами. Она обладала прекрасной кожей, бледной, но слегка смугловатой. Точеные руки были влажными после стирального корыта, к пальцам прилипло мыло. Хотя она, очевидно, бесконечно занималась стиркой, женщина не выглядела неопрятной. Она была крупной, но не слишком. Грудь казалась упругой, бедра широкими, но не дряблыми. Цветастый фартук прикрывал простое платье. Алая лента, стягивающая темные волосы, подчеркивала изысканный контраст между ними и кожей. Она была высокой, и наклон изящной головы на тонкой шее красноречиво говорил о гордой красоте испанской графини с поколениями аристократии за спиной. Она не проронила ни слова, дети тоже. Почувствовав себя неловко, я принялась лепетать, что я окружная акушерка, что стучала, но не получила ответа, и что хотела бы посмотреть комнаты на предмет пригодности для домашних родов. Она не ответила. Я повторила свою маленькую речь, по-прежнему молчание. Она просто смотрела на меня со спокойной сдержанностью. «Не глухая ли?» — подумала я. Тут двое или трое детей начали что-то говорить на беглом испанском. Прелестная улыбка расцвела на ее губах. Шагнув ко мне, она проговорила: «Си, бебе». Примечание: «Да, малыш», испанский. Конец примечания. Я спросила, можно ли мне увидеть спальню, никакого ответа. Я посмотрела в сторону ребенка, который говорил с ней, девочке лет 15. Она объяснила матери по-испански, и та ответила с любезной учтивостью, слегка наклонив изящную голову: «Си». Стало ясно, что миссис Кончита Уоррен не говорит по-английски. За это время, что я ее знала, единственные слова, которые я от нее услышала, не считая диалогов с детьми, были «Си» и «Бебе». Эта женщина произвела на меня неизгладимое впечатление. Даже в 50-х этот полуподвал считался бы убогим. Его беспорядочно заполняли каменная раковина, корыто, кипящий бойлер, каток для белья, висящие повсюду одежды и пеленки, большой стол, заставленный кружками и тарелками с остатками еды, газовая плита с грязными кастрюлями и сковородками и смесь неприятных запахов. И тем не менее, эта гордая, красивая женщина держала все под контролем и внушала уважение. Мать поговорила с девочкой, и та провела меня наверх на второй этаж. Передняя спальня оказалась вполне приличной, с просторной двуспальной кроватью. Я проверила ее, не более провисающая, чем любая другая. Подойдет. В комнате располагались три детских кроватки, две деревянных кровати с откидными бортиками, одна люлька, два очень больших комода и маленький шкаф. Освещение было электрическим, пол покрыт линолеумом. Девочка сказала: «Мама уже все подготовила», и открыла ящик, полный белоснежных одежек для младенца. Дальше больше. Я попросила показать уборную, там оказалась ванная, превосходно, все, что я хотела увидеть. Когда мы покидали спальню, я мимоходом заглянула в комнату напротив, дверь оказалась полуоткрыта. Туда было втиснуто три двуспальных кровати, а больше никакой другой мебели. Мы спустились на два пролета вниз, на кухню, стуча подошвами по деревянной лестнице, и я поблагодарила миссис Уоррен, заявив, что все более чем удовлетворительно. Она улыбнулась, дочь перевела ей, и она сказала: «Си». Мне следовало осмотреть женщину, произвести сбор акушерского анамнеза, но, очевидно, я не смогла бы это сделать, раз мы не понимали друг друга, и я даже представить не могла, как попросить одного из детей такое перевести. Поэтому я решила прийти еще раз, когда дома будет отец семейства. Я спросила мою маленькую проводницу, когда он вернется, и она ответила: «Вечером». Попросив ее передать матери, что вернусь после 6, я ушла. В то утро у меня было еще несколько визитов, но я постоянно возвращалась мыслями к миссис Уоррен. Она была такой необычной, в основном наши пациентки были лондонками, родившимися в том же районе, что и их родители, и бабушки с дедушками. Иностранцы были редкостью, особенно женщины. Все местные женщины жили общинной жизнью, бесконечно суя нос в дела друг друга. Но если миссис Уоррен не говорила по-английски, она не могла стать частью этого общества. Кроме того, меня заинтриговало ее тихое достоинство. Большинство женщин, которых я встречала в Ист-Энде, вели себя довольно шумно, а ее латинская красота... Средиземноморские женщины раньше стареют, особенно после родов, и обычно одеваются в черное с головы до пят. Но эта женщина была одета ярко, и на вид ей было не больше 40. Возможно, яркое южное солнце старит кожу, а влажный северный воздух, напротив, сохранил. Мне захотелось узнать о ней побольше, и я намеревалась как следует расспросить сестер за ланчем. Еще мне хотелось подразнить сестру Джулиану за то, что она написала 24-я беременность вместо 14-й. Ланч в Нунтес-хаусе был главным приемом пищи и общей трапезой сестер и мирского персонала. Еда была простой, но хорошей. Я всегда с нетерпением его ждала, потому что всегда была голодной. Каждый день за стол усаживалось 12, а то и 15 человек. После молитвы я объявила, что познакомилась с миссис Кончитой Уоррен. Сестры ее хорошо знали, хотя общаться толком не общались, ведь она не говорила по-английски. Видимо, она прожила большую часть жизни в Ист-Энде. Как же тогда вышло, что она не выучила язык? Сестры не знали, предположили, что у нее не было в том нужды или склонности к изучению языков, или она просто была не слишком умна. В последнем предположении могла быть доля истины. Я и прежде замечала, что недалекие люди могли сойти за умных, просто ничего не говоря. На ум сразу же пришла дочь архидиакона из романов Троллопа, у ног которой валялось все барчестерское общество и Лондон, восхваляя ее красоту и восхищаясь умом, хотя на самом деле она была откровенно глупа. Она добилась этой завидной репутации, сидя на позолоченных стульях, красиво выглядя и не говоря ни слова. «А как вообще она попала в Лондон?» — поинтересовалась я. Ответ на этот вопрос сестры знали. Очевидно, мистер Уоррен был ист-эндсом, родившимся в доках и обреченным работать там же, где его отец и дядюшки. Но, став юношей, он превратился в бунтаря, не желающего жить по шаблону, сбежал из дома и отправился на гражданскую войну в Испании. Вряд ли он имел хоть малейшее представление о том, что делает, ведь в 30-х иностранные дела редко проникали в сознание рабочих. Политический идеализм мог не играть никакой роли. Сражался ли он на стороне республиканцев или роялистов, было несущественно. Все, чего он хотел, так это приключений. И война в далекой романтической стране пришлась как нельзя кстати. Ему повезло выжить, он не просто выжил, но и вернулся в Лондон с красивой испанской девочкой-крестьянкой 11 или 12 лет. Они отправились в дом его матери и, очевидно, стали жить вместе. Можно только гадать, что родственники и соседи подумали об этом шокирующем происшествии. Но мать приняла сына, и он не остался один на один со сворой сплетников. В любом случае, девочку едва ли можно было отправить обратно. Он забыл, откуда она родом, а она, казалось, и сама не знала. Кроме того, он ее любил. Как только стало возможно, он на ней женился. Это оказалось не так-то просто. Свидетельства о рождении не было, а сама она не была уверена в своей фамилии, дате рождения и происхождении. Однако, поскольку к тому времени у нее уже было 3 или 4 ребенка, она выглядела на 16 и, по-видимому, была католичкой. Местного священника уговорили оформить, наконец, столь плодотворное отношение. Я была очарована, вот она, настоящая романтика, деревенская девушка, она, конечно, была похожа не на крестьянку, а на принцессу испанского двора, разогнанного республиканцами. Храбрый англичанин спас ее и увез с собою. Вот так история, все казалось таким необычным, и я с нетерпением ждала вечерней встречи с мистером Уорреном. Тут я вспомнила о детях и дерзко заявила сестре Джулиане. «Я тут поймала вас на ошибке. Вы указали в журнале дневных вызовов 24-ю беременность, тогда как имели в виду 14-ю». В глазах сестры Джулианы вспыхнул огонек. «О, нет», — возразила она, — «это не ошибка. У Кончиты Уоррен действительно родилось 23 ребенка. Это 24-й». Я опешила. Вся эта история была настолько невероятной, что и нарочно не придумаешь. Когда я вернулась в их дом, дверь была открыта, так что я просто вошла. Жилище буквально изобиловало молодежью и детьми. Утром я видела только совсем малышей и девочку-подростка. Теперь школьники вернулись с уроков, старшие, по-видимому, с работы. Все они выглядели настолько счастливыми, словно попали на вечеринку. Старшие таскали младших, некоторые играли на улице, некоторые, должно быть, делали уроки. У них не возникало совершенно никаких разногласий. И за все время, что я знала эту семью, никто не поссорился и не проявил дурного характера. Протиснувшись мимо лестницы колясок в коридоре, я отправилась вниз к полуподвальной кухне. Лен Уоррен сидел на деревянном стуле у стола со всеми удобствами, куря самокрутку. Один ребенок сидел у отца на колени, другой ползал по столу, и он подтягивал его обратно за штанишки, не давая свалиться. Парочка малышей сидела у него на ноге, и он покачивал их вверх и вниз, напевая «Скачи, скачи, лошадка». Они умирали со смеху, так же, как и отец. Вокруг его глаз и носа от смеха разбегались морщинки. Он был старше жены, лет 50, не слишком симпатичный в общепринятом смысле, но такой искренний, открытый, такой откровенно веселый, что, глядя на него, сердце радовалось. Мы улыбнулись друг другу, и я сказала ему, что хотела бы осмотреть жену и сделать записи. «Хорошо, Кон готовит ужин, но я скажу ей, что она может оставить его на Вин». Кончит казалась спокойной и сияющей, стоя у котла, в котором стирала утром, а теперь готовила огромное количество пасты. В те времена все пользовались медными котлами, они вмещали около 20 галлонов и ставились на ножки над газовой горелкой. Примечание: примерно 91 литр. Конец примечания. Опорожнить их можно было через проделанный спереди краник. Такие котлы предназначались для стирки, и я впервые видела, чтобы в них готовили. Но, думаю, другого способа накормить такую большую семью не было. Это было необычно, но весьма разумно и практично. «Вот что, Вин, возьми-ка на себя ужин. Справишься, красавица? Медсестра хочет поглядеть нашу маму. Тим, подь сюда, приятель. На-ка, ребенка, и держи его подальше от котла. Мы ведь не хочем никаких приключений в дому, так ведь? И Дорис, милая, пособи-ка Вин, а я провожу маму с медсестрой наверх». Девочки быстро переговорили с матерью по-испански, и Кончита, улыбаясь, подошла ко мне. Мы пошли наверх, по пути Лен постоянно болтал с разными детьми. «Живенько, Сирил, живенько, убери-ка грузовик со ступени, Кайда, молодец. Мы ж не хочем, чтобы медсестра свернула шею, так ведь? Молочинка Пит, делай уроки. Он ученый наш Пит. Дайте ему время, он станет профессором, вот увидите». «Эй, Сью, красавица моя, поцелуешь своего папульчику, а?» Он крайне редко переставал говорить. На самом деле, я бы даже сказала, что за все время нашего знакомства Лен Уоррен ни разу не смолк. Когда время от времени ему было нечего сказать, он свистел или пел, не выпуская тонкой самокрутки изо рта. А в наши дни врачи категорически против курения в присутствии детей и беременных, но в 50-х связи между курением и плохим самочувствием еще не видели, и курили практически все. Мы вошли в спальню. «Кони, красавица, медсестра просто хочет посмотреть твой животик». Он оправил постель, и Кончита легла. Он потянул вверх ее юбку, остальное она сделала сама. Открылись растяжки на животе, но не чрезмерные. На вид это была ее четвертая беременность, но уж никак не 24-я. Я пропальпировала матку 5-6 месяцев. «Шевеление?» — спросила я. «О, да, это с крохой пинается и избивается. Что твой футболист, особенно ночью, когда всем охота поспать?» Головка оказалась наверху, но этого следовало ожидать. Обнаружить сердцебиение плода не получилось, но раз он пихается по ночам, то все в порядке. Я смотрела все остальное, ее грудь налилась, но осталась упругой. Никаких опухолей или отклонений, лодыжки не отекли, выступило несколько варикозных вен, но ничего серьезного. Пульс и кровяное давление были нормальными. Казалось, она в идеальном состоянии. Я решила попробовать установить ей срок. Полагаться только лишь на клиническое обследование ненадежно. На одном и том же сроке крупный ребенок и маленький могут создать видимость 3-6 недель разницы, так что для более точного определения нужны некоторые даты. Хотя, судя по 7-8-месячному ребенку, спящему внизу, вряд ли у Кончиты вообще были месячные. Я не привыкла задавать столь деликатные вопросы мужчинам, в 50-х такие темы никогда не поднимались в смешанных компаниях, и я почувствовала, как заливаюсь краской. «А, не, ничего такого», — ответил он. «Пожалуйста, не могли бы вы спросить ее, она могла не упоминать этого при вас? Можете поверить мне, медсестра, она 100 лет уже не кровила». Пришлось оставить на этом тему. Если кто и знает, так это он, рассудила я. Я упомянула, что каждый вторник у нас работает женская консультация, и пациенткам лучше бы самим приходить на осмотр. На лице Лены появилось сомнение. «Ну, она не любит выходить, сами понимаете, не говорит по-нашенски и все такое, а я не хочу, чтобы она заплутала или напугалась. К тому же ей вон за сколькими ребятишками надо присматривать, сами понимаете». Поняв, что я не могу настаивать, я записала ее на домашние предродовые осмотры. За это время Кончита не сказала ни слова, она просто улыбалась и безропотно позволяла трогать и тыкать себя, слушая, как они говорят на иностранном языке. С грацией и достоинством, встав с кровати, она подошла к комоду за расческой. Расчесанными ее волосы казались еще красивее, и я почти не заметила у нее седины. Поправив алую ленту, женщина с гордой уверенностью повернулась к мужу, который обнял ее и пробормотал. «Это моя Кони, моя девочка. Ох, какая ж ты красотка, мое сокровище!» Она довольно рассмеялась, угнездившись в его объятиях, и он обсыпал ее поцелуями. Столь неприкрытое проявление любви между мужем и женой было не характерно для Поплара. Какими бы ни были отношения наедине, на публике мужья всегда старались показать грубоватое безразличие, а то и непристойно подшучивали, что я находила весьма забавным, но о любви открыто не говорили. Ласковые же нежные любящие взгляды, которые Лен и Кончита бросали друг на друга, очень тронули меня. Следующие 4 месяца я часто возвращалась в этот дом. Всегда по вечерам, чтобы поговорить о течении беременности с Леном. В любом случае, мне нравилась его компания, болтовня, атмосфера в этой счастливой семье. И хотелось узнать о них побольше, что оказалось нетрудно с учетом неуемной говорливости Лены. Он был маляром и обойщиком, должно быть хорошим. 90% его заказов поступало с запада, из домов этих шишек, как он выражался. 3 или 4 старших сыновей работали вместе с отцом, и, по-видимому, он никогда не оставался без дела. При низких производственных затратах это, должно быть, приносило в семейный бюджет немало денег. Лен отправлялся работать прямо из дома, из сарая на заднем дворе, где также держал свою тележку. Мастеровые тех времен не могли позволить себе ни фургонов, ни грузовиков. У них были тележки, обычно деревянные, часто самодельные. Лен смастерил свою из старой детской коляски, сняв обтянутой тканью кузов и приделав к высокому пружинищему основанию удлиненную деревянную конструкцию. Получилось отлично, пружины обеспечивали легкость передвижения, а огромные хорошо смазанные колеса позволяли легко толкать тележку. Отправляясь выполнять новый заказ, Лен и его сыновья загружали в нее все необходимое и, толкая перед собой, выдвигались по адресу. Возможно, они проходили десятки миль, а то и больше, но это было частью их работы. В этом отношении малярам и обойщикам еще повезло. Работа занимала примерно неделю, и они могли оставлять свои инструменты в доме заказчика и добираться обратно на метро, доезжая до станции Олдгейт. Сантехникам, штукатурам и им подобным повезло меньше. Их работа, как правило, занимала всего 1 день, так что вечером приходилось тащить все инструменты домой. В те дни по всему Лондону можно было увидеть рабочих, толкающих свои тележки. Им приходилось идти по проезжей части, что значительно затрудняло движение. Но водителям оставалось только воспринимать их как часть лондонского пейзажа. Однажды я спросила Лена, призывали ли его на войну. «Не-а, франкисты постарались», — сказал он, указывая на ранение в ногу, сделавшее его негодным к военной службе. «Во время войны семья оставалась в Лондоне», — продолжила расспросы я. «Черт лысого, извиняюсь за выражение, медсестра», — ответил он. «Позволить немчуре забрать кон и детей?» Он был проницательным, хорошо осведомленным и, прежде всего, предприимчивым. В 40-м Лен наблюдал неудачную стратегическую бомбардировку воздушных баз и полевых складов боеприпасов, видел битву за Британию. И я подумал, этот скользкий чертов Гитлер, он же не остановится, нет. Дальше он пойдет в доки, когда в 40-м первая бомба упала на Милуолл. Я понял, что нас ждет, и сказал Кон, я увезу тебя отсюда, моя девочка, и детей, и все остальное. Лен не стал ждать, когда начнется эвакуация. С присущей ему энергичностью и предприимчивостью он сел на поезд от Бейкер-стрит и отправился из Лондона на запад, в Бакингемшир. Посчитав, что отъехал достаточно далеко, он вышел в многообещающий на вид сельской местности. Это оказался Амершам, сейчас практически ставший лондонским пригородом, до которого можно добраться по подземке по линии Метрополитен. Но в 40-м это была настоящая деревня, удаленная от Лондона. Дальше Лен просто бродил по улицам, стучась в двери, объясняя хозяевам, что у него семья, и он хочет выбраться из Лондона, спрашивая, не найдется ли для них комнатки. «Должно быть, я обошел 1000 мест. Бьюсь об заклад, они думали, что я сбрендил. Все сказали нет, некоторые не говорили, а просто шарахли дверью у меня перед носом. Но я не собирался сдаваться, нет уж, мне просто казалось, что однажды кто-нибудь брякнет, да, просто не раскисай, приятель», — сказал я себе. Так и ночь настала, я протаскался по округе весь день, а видел только захлопывающиеся перед носом двери. Сказать по правде, чувствовал я себя паршивенько, ну и потопал обратно на станцию. Пригорюнился совсем, скажу я вам, иду себе по улице, а кругом все магазины с квартирами наверху, никогда не забуду. Я в квартиру-то не стучался, только в дома, где побольше комнат. Тут одна дама, вовек ее не забуду, заходит в дверь рядом с магазином, а я и говорю ей попросту: «Нет ли у вас комнаты для меня, леди?» Я был в отчаянии, спросил ее, а она: «Возьми», ответь: «Да». «Та дама была ангелом», — задумчиво проговорил он. «Без нее бы мы умерли, как пить дать». Это произошло в субботу. Он договорился с женщиной, что соберет всех своих домочадцев за воскресенье и приедет к ней в понедельник. Так они и сделали. Я сказал Коне и детям, что мы едем на каникулы в деревню. И объявил домовладельцу, что они уезжают. Они оставили всю свою мебель и забрали только то, что могли унести. Дама разместила их в комнате, которую называла задней кухней, в довольно вместительной комнате на первом этаже, выходящей в небольшой дворик с проходом в квартиры выше и магазин сбоку. Там был каменный пол, раковина с холодной водой, бойлер и газовая плита. Под лестницей стоял большой шкаф, но не было отопления, не было даже розетки для электрического обогревателя. Однако был электрический свет и уборная на улице, но никакой мебели. Не знаю, что обо всем этом подумала Кончита, но она была молода и хорошо приспосабливалась. Рядом был муж и дети, а что еще имеет значение? Они прожили там 3 года. Лен несколько раз ездил в Лондон, чтобы привезти какую-то мебель и постели, что помещалось в тележку. Вскоре к ним присоединилась его мать. Разве я мог оставить старуху, проклятой немчуре? Очевидно, его мать проводила ночи и большую часть дня в кресле в углу. Старшие дети пошли в школу, Лен устроился молочником, он никогда не имел дела с лошадьми, но ему досталось послушное старое создание, хорошо знавшее маршрут. И Лен со свойственной ему проворностью вскоре всему научился и заколесил, насвистывая по улицам. Дети ходили с ним, когда могли, и чувствовали себя царями горы, сидя высоко позади лошади. Кончита присматривала за детьми и занималась стиркой и уборкой у приютившей их дамы. Все было отлично, с какой стороны ни посмотри, родилось еще 2 детей. Когда они ждали 9-го ребенка, местный эвакуационный комитет посчитал, что семье Лена нужно больше места, и выделил им 2 комнаты, кухню и ванную. Сегодня это звучит довольно удручающе, всего 2 комнаты для 3 взрослых и 8 детей. Но на самом деле им повезло, времена стояли тяжелые, все, наверное, видели душераздирающие старые кинохроники, поезда, забитые стендскими детьми с бирками и небольшими мешочками, покидающие Лондон. Благодаря же отцу дети Оронов не разлучались с родителями на протяжении всей войны. У Лены и Кончиты рождались красивые дети. Многие из них могли похвастаться истинно черными волосами и огромными темными глазами, как у матери. Старшие девочки были ослепительны и легко могли бы стать моделями. Все дети говорили на любопытной смеси кокни и испанского. С мамой они говорили только по-испански, с отцом, как и с любым другим англичанином, на чистейшем кокни. Меня это двуязычие очень впечатлило. У меня не было возможности познакомиться поближе с кем-нибудь из них, а главным образом потому, что их отец никогда не замолкал и развлекал меня своими россказнями. Мне удалось немного сойтись только с Лизи. В свои 20 она была очень опытной портнихой. Я всегда любила наряды и стала ее постоянной клиенткой. За несколько лет она шила мне множество красивых вещей. В доме всегда было людно, но, насколько я могла судить, не случалось никаких конфликтов. Если между младшими детьми возникал спор, отец добродушно говорил: «Не-не, давайте-ка обойдемся без этого», и все слушались. Я видела, как воюют между собой братья и сестры, особенно живущие в тесноте, но только не дети Оронов. Для меня осталась загадкой, где они все спали. Я видела одну спальню с 3 двуспальными кроватями, по-видимому, 2 спальни наверху были такими же, и все дети спали вместе. В последний месяц беременности Кончиты я приходила к ним каждую неделю. Однажды вечером Лен предложил мне поужинать с ними. Я была в восторге. Еда чудесно пахла, и я, как обычно, была голодна. Я не брезговала пищей, приготовленной в котле, в котором утром стирали пеленки, и с удовольствием согласилась, Лен объявил. «Кажется, медсестра не отказалась бы от тарелочки. Лизе, красавица, принеси-ка». Лиз навалила в тарелку пасты и дала мне вилку, только в этом Кончита раскрыла свое крестьянское происхождение. Вся ее семья ела из одной тарелки: 2 большие неглубокие посудины, старомодные чаши для умывания, которые раньше стояли в каждой спальне, были наполнены пастой и выставлены на стол. У каждого члена семьи была своя вилка, и он ел ею из общей миски. Отдельную тарелку дали только мне. Я уже сталкивалась с подобным, когда жила в Париже и проводила выходные с итальянской крестьянской семьей, приехавшей туда в поисках работы. Они точно так же ели из одной тарелки, стоящей посреди стола. Настало время кончительных родов, ориентировочных дат не было, следовательно, не было и уверенности, когда ей рожать, но головка ребенка опустилась, да и выглядела Кончита так, словно отхаживала последние дни. «Пора бы этому малышу поторапливаться, она устала. Покажу-ка пока ходить на работу, ребята сами управятся, а я присмотрю за Коней и детьми». Так Лен, к моему удивлению, сделал. В те дни ни один уважающий себя мужчина из стенда не стал бы унижаться, занимаясь так называемой женской работой. Большинство мужчин не убирали за собой со стола, даже грязных носков с пола не поднимали, но Лен делал все. Кончита нежилась по утрам в постели или сидела на кухне в удобном кресле, иногда играла с малышами, но Лен следил за ними, и стоило детям слишком расшуметься, решительно забирал их и развлекал в другом месте. Ему помогала Саля, 15-летняя девочка, уже окончившая школу, но еще и не поступившая на работу. Впрочем, Лен мог делать все сам, менять пеленки, кормить малышей, убираться, ходить за покупками, готовить и бесконечно стирать и гладить, сопровождая все пением, свистом и неизменно хорошим настроением. Кстати, он был единственным человеком, которого я знала, кто умудрялся крутить самокрутку одной рукой и кормить ребенка другой. 24-й ребенок Кончиты родился ночью. Звонок, сообщивший, что воды отошли, поступил около 11 вечера. Я гнала к Лаймхаусу так быстро, как только могла, предполагая, что роды пройдут быстро. И оказалась права. Я нашла все в идеальной готовности. Кончита лежала на чистых простынях с коричневой бумагой и клеенкой под нею. В комнате было тепло, но не жарко. Ребеночка ждали кроватка и одежки. На кухне кипятилась вода. Лен сидел возле жены, массируя ей живот, бедра, спину, грудь, протирая лицо и шею куском холодной фланели, крепко обнимая с каждой схваткой и ободряюще бормоча. «Ты моя девочка, ты моя любимая, осталось чуток, я держу тебя, а ты просто держись за меня». Увидев его там, я была поражена. Я ожидала соседку, мать или старшую дочь. Я никогда не видела рядом с роженицей мужчин, не считая врачей. В этом, как и во всем остальном, Лен был исключением. Беглого взгляда хватило, чтобы понять, что Кончита близка ко второму этапу. Я быстро переоделась и разложила свой поднос, сердцебиение плода было стабильным, головка едва прощупывалась, должно быть, уже легла на тазовое дно. Когда отходили воды, я не делала влагалищного осмотра без особой на то необходимости, потому что любое такое вторжение угрожало занесением инфекции. Схватки шли через каждые 3 минуты. Кончита покрылась потом и постановала, но не слишком сильно. Между схватками она улыбалась мужу, полностью расслаблялась в его руках, боли утоляющих она не принимала. Нам не пришлось долго ждать, на ее лице отразилось крайнее сосредоточение, она закряхтела от натуги, и с очередным толчком ребенок целиком вышел. Он был очень маленьким, и роды прошли так быстро, что мне оставалось только поймать его. Крошка оказался на простыне безо всякой моей помощи. Я прочистила дыхательные пути, и Лен протянул мне зажим для пуповины и ножницы, в совершенстве зная, что делать. Думаю, он мог бы и сам принять роды. Плацента тоже вышла довольно быстро и без обильного кровотечения. Лен нежно завернул ребенка в теплое одеяло и уложил в люльку. Он крикнул вниз, чтобы принесли горячей воды, и сообщил, что родилась девочка. Затем обмыл жену и ловко поменял простыни, причесал ей черные волосы и перевязал белой лентой, подходящей к белой ночной рубашке. Он называл ее любимицей, любимой, сокровищем, а она ему мечтательно улыбалась. Лен крикнул вниз одной из дочерей. «Эй, Лис, возьми-ка эти простыни и положи в бойлер, хорошо, красавица? А потом можно бы выпить по чашечке чая, а?» Потом повернулся к жене, взял ребенка из колыбели и протянул ей. Кончита удовлетворенно улыбнулась, прикасаясь к крохотной головке, и поцеловала свою дочку в личко, ничего не говоря, просто довольно посмеиваясь. Лен же был в полном восторге и снова начал балаболить. Во время родов он едва ли сказал хоть словечко. Это был единственный раз на моей памяти, когда он так надолго замолчал. Теперь же его ничто не сдерживало. «Ой, гляньте на нее, только гляньте на нее, медсестра. Разве не красавишна? Глядите на эти ручки, на эти ноготочки. Ой, она разинула ротик, ах ты моя сладенькая. Глядьте, у нее реснички длиннющие, как у мамы, лучше просто не бывает». Лен был взволнован, словно молодой отец первого ребенка. Он позвал всех остальных детей, они расселись вокруг матери, болтая на смеси испанского с английским. Спали только малыши, остальные бодрствовали и радовались. Я собрала инструменты и тихонечко выскользнула из комнаты, чувствуя, что единство и счастье семьи станет еще сильнее, если меня там не будет. Увидев, что я ухожу, Лен вежливо вышел со мной. Когда мы покинули комнату, я услышала, что разговор полностью перешел на испанский. Он поблагодарил меня за все, что я сделала, хотя, по сути, я ничего не сделала. Снося мою сумку вниз по лестнице, он спросил: «Давайте-ка выпьем по чашечке чая, а, медсестра?» Все наше чаепитие он радостно проболтал. Я призналась ему, как полюбила и зауважала его семью. Он мог ею гордиться. Я сказала, как впечатлена тем, что все они так складно говорят по-испански. «Мои дети очень башковитые, точно. Башковитее, чем их старик. Я как-то не одолел этот язык». И внезапно меня ослепило озарение. Мне открылся секрет их счастливого брака. Она не говорила ни слова по-английски, а он по-испански.